15 октября. Непрерывная серость и морось. Я рано сделал обход и вышел проверить обстановку вокруг дома. В течение ночи я несколько раз ходил к покойнику, чтобы продвинуться немного дальше. Утром просто валился с ног, а на рассвете заявился Игла. «Он опять охотился со своей командой арбалетчиков», — сообщил он. «Я все еще точно не знаю, сколько их, но могу подсказать, где живет один». «Потом», — ответил я, — «я очень занят». «Ладно», — ответил он, — «вечером покажу, если мы оба будем свободны». «Что-нибудь слышно о полиции?» «Полиция? По какому делу?» «Неважно, расскажу, когда увидимся позже, если только кто-нибудь еще не расскажет тебе первым». «Пока». Он умчался, а я пошел тащить покойника и тащил, пока совсем не обессилел. Когда я доплелся до дому, челюсти мои сводило, лапы болели, старая рана, полученная в деле зомби, ныла невыносимо. Пока я отдыхал под деревом, зашла серая метелка. «Как идут дела?» — спросила она. «Довольно неплохо», — ответил я. Остался еще большой отрезок пути, но труп достаточно надежно спрятан. Я видел, как мимо пробежала лошадь. Догадался, что ты позаботилась. «Да, Шипучка проявил готовность к сотрудничеству. Ты бы видел его представление. На лошадь оно произвело огромное впечатление». «Отлично. Кто-нибудь приходил?» «Да. Я утром наблюдала за домом констебля. Туда приезжал инспектор из города. И еще великий детектив и его компаньон, у которого забинтована рука». «Бедняга. Они долго там пробыли?» «Инспектор нет. Но великий детектив остался. Посетил викария и еще нескольких человек». «Ух ты! Интересно, что он им рассказал?» «С того места, где я сидела, мне не было слышно. Но потом детектив долго бродил по окрестностям. Они даже несколько углубились в поле по направлению к дому доброго доктора». «Но не в сторону графа, нет?» «Нет. Они остановились и расспрашивали Оуэна о разведении пчел. Предлог, конечно. Я была поблизости, когда они заметили стрелы, торчащие из стены вашего дома». «Проклятие!» — сказал я. «Забыл. Нужно с ними что-то сделать». «Сейчас мне необходимо закопать кое-что», — сказала она. «Поговорим позже». «Да, у меня тоже есть работа». Я снова сделал обход, потом пошел и протащил труп еще немного. Поскольку я пробовал и так, и эдак, то пришел к выводу, что в окоченевшем виде они легче, чем в обмякшем, а он опять обмяк. Вечер. Джек снова захотел выйти. Когда игра достигает этой точки, в списке покупок всегда в последнюю минуту появляются необходимые предметы. На этот раз повсюду было полно патрульных. Некоторые из них ходили парами. В какой-то момент мимо со свистом пронеслась сумасшедшая Джилл и привлекла их внимание. Через открытую дверь пивной я увидел Растова, сидящего за столом в одиночестве, не считая бутылки водки и стакана. «Интересно», — подумал я, — «что происходит в таких случаях с Шипучкой, если он внутри?» Крыса, похожая на бубона, просеменила мимо, держа палец во рту. Прошел Оуэн, пошатываясь, с парой приятелей. Их лица были перепачканы угольной пылью, и они пели что-то на уэльском наречии. Я видел Морриса в парике, в женской одежде, сильно нарумяниного, висящего на локте у макаба. «Самое время повеселиться», — заметил Джек, пока дела не приняли серьезного оборота. Человек с повязкой на одном глазу, со спутанными волосами, страшно хромая и поджимая сухую руку, проковылял мимо, Он торговал карандашами, которые держал в жестяной кружке. Я сразу понял по запаху, что это замаскированный великий детектив. Джек купил у него карандаш и щедро расплатился. Торговец пробормотал: «Благослови вас Бог, господин!» и захромал дальше. На этот раз наши поиски были исключительно трудными, и хозяин рисковал больше, чем обычно. Когда мы убегали, преследуемые несколькими патрульными и пронзительными свистками, вдруг открылась какая-то дверь, и знакомый голос произнес: «Сюда!» Мы нырнули внутрь, дверь за нами закрылась, и через несколько секунд я услышал, как полицейские пронеслись мимо. «Спасибо!» — услышал я шепот Джека. «Рад, что смог помочь», — ответил Ларри. «Похоже, сегодня вечером все гуляют». «Такое время наступает», — сказал Джек, и из его свертка начало потихоньку капать. «У меня тут есть полотенце, вы можете его взять», — сказал Ларри. «Благодарю вас. Откуда вы знаете, что оно может понадобиться?» «Я же обладаю даром предвидения», — усмехнулся Ларри. На этот раз он не пошел нас провожать, а я извинился и вернулся к своему покойнику, протащил его дальше. Кто-то добрался до него и украл некоторые части тела, но он все еще в основном целый. Пока я с трудом продвигался вперед, откуда-то сверху послышался голос серой метелки. Но моя пасть была занята, и я не хотел бросать работу.